Глава 226. Агония. Всего лишь минуту назад Лу Цзи расхаживал, с гордостью обдумывая свой замечательный план. Он хотел убить Цзянчиня, уничтожить Ежуна и возвысить Ехао, а затем стать главным начальником гвардии Драконьего Клыка. Однако он даже не успел как следует насладиться этой мечтой, поскольку жестокая реальность нанесла ему столь сильную пощечину, после которой он мигом вернулся с небес на землю, а затем очутился в настоящем аду. Глядя на Сюэ Саня, который вот-вот собирался покинуть его, Лу Цзи первым делом подумал о том, чтобы вцепиться в него и не позволить ему уйти. Однако голос в глубине его сердца ясно подсказывал, что у него ничего не выйдет. Если он сделает это, то столь хладнокровный убийца, как Сюэ Сань, убьет его и даже глазом не моргнет. Черт, это все не то, не то. Я не собираюсь сидеть здесь и ждать своей смерти. Мне нельзя оставаться здесь. Мне тоже нужно поскорее уходить. Даже если Сюэ Тун обвинит меня, я буду отрицать все до последнего. Основываясь лишь на показаниях Сюэ Туна, они все равно ничего не смогут мне сделать. Когда Лу Цзи подумал об этом, то поспешно ринулся наружу. Он только успел подойти к двери, как столкнулся с Сюэ Санем и остальными, которые возвращались с потемневшими лицами. Когда Сюэ Сань увидел Лу Цзи, в нем резко вспыхнула ярость, тогда он нанес быстрый удар, посылая тело Лу Цзи в полет, после чего тот со всей силы врезался в стену. Этот удар едва не лишил жизни Лу Цзи. Естественно, он оказался не способен хоть как-нибудь ответить после такого удара и мог лишь хрипло стонать, пуская кровь изо рта. «Лу Цзи, бесполезная скотина, и ты еще посмел сказать, что никто за тобой не следил. Тогда кто же привел всех этих людей, в три ряда окруживших нас?» Лицо разгневанного Сюэ Саня полностью почернело. Он действительно от всей души хотел убить Лу Цзи. Когда его ударили, Лу Цзи был одновременно шокирован и разгневан, но пламя его гнева сразу же погасло, когда он услышал от Сюэ Саня, что их окружили. «Мы окружены, как такое возможно?» — прохрипел Лу Цзи, с трудом поднявшись на ноги. Сюэ Сань проигнорировал Лу Цзи и сказал своим людям: «Мы разделимся на три группы. Я пойду один, а вы разделитесь на две группы по двое. И помните, не нужно задерживаться ради сражения. Хотя там и много людей гвардии, они не обладают достаточной силой, чтобы удержать вас. Господин Сань, мы прикроем ваше отступление», — в один голос сказали четверо мужчин. Сюэ Сань гордо произнес: «В этом нет нужды, для меня уйти от них не составит труда, главное, чтобы выбрались вы. Или вы думаете, что какая-то гвардия сможет меня удержать?» В королевстве Небесного Древа было лишь несколько людей, чья сила была сравнима с силой Сюэ Саня, к тому же все они находились довольно далеко отсюда. Не говоря уже о том, что Сюэ Сань был прирожденным убийцей и знал множество методов маскировки и тактик для побега. Сюэ Сань считал, что эти гвардейцы не смогут его задержать, даже если он будет окружен ими со всех сторон. Его четверо людей также были практиками духовной сферы. Их уровень развития сильно отличался от его уровня, поскольку они находились лишь на первых и вторых уровнях. Находясь в окружении тысяч солдат и 10 000 лошадей, практик духовной сферы, вроде Сюэ Саня, будет столь же сильно выделяться, как журавль среди кур. И обладая таким подавляющим преимуществом в силе, у него были все шансы вырваться из окружения. Они же являлись практиками первых уровней духовной сферы и принадлежали лишь к начальному этапу духовной сферы. Все они, откровенно говоря, были лишь новичками и не обладали столь подавляющим преимуществом против множества солдат. «Господин Сань, пусть мы умрем, но не позволим навредить вам. Мы готовы проложить путь наружу для господина Саня и прикрыть ваше отступление. Господин Сань, мы все готовы умереть ради вас». Его люди действительно были весьма решительными. Хотя они и знали о силе Сюэ Саня, но даже так не было стопроцентной уверенности, что он сможет прорваться в одиночку. В конце концов, против тактики атаки людскими волнами, даже практику в земной сфере не хватит выносливости, чтобы победить. Сюэ Сань холодно сказал: «Послушайте, пока в это дело не вмешается лично Ечунлоу, им будет не так-то просто задержать меня. Хотя королевство Небесного Древа и считалось одним из четырех великих королевств среди остальных 16 и потому было сильнее обычных королевств, но, помимо Ечунлоу, который сильно превосходил Сюэ Саня, остальные эксперты в пределах королевства не были достаточно сильны, чтобы Сюэ Сань опасался их. Лишь духовный король, который прожил уже неопределенное количество лет, вроде Ечунлоу, вызывал у Сюэ Саня ощущение, словно он видел перед собой огромную гору. И как бы ни был горд Сюэсань, он прекрасно понимал, что это был тот уровень бытия, которому он совершенно не соответствовал. Духовный король находился на пике духовной сферы. Сам же он добрался лишь до земной духовной сферы и не был способен противостоять духовному королю. В духовной сфере всего было 9 уровней. Уровни с 1 по 3 назывались начальной духовной сферой. Уровни с 4 по 6 – земная духовная сфера. Уровни с 7 по 9 – небесная духовная сфера. Духовный король был выше небесной духовной сферы, следовательно, находился на самой вершине этой сферы. Когда практик получал звание духовного короля, ему не было равных в духовной сфере. Хотя Лу Цзи все игнорировали, он по-прежнему оставался непрошибаемым. «А как насчет меня? Сюэсань, ты не можешь бросить меня. Тебя, я до сих пор не убил тебя лишь потому, что ты хоть немного поможешь нам задержать врага. Неужели ты столь наивен, что полагал, будто я возьму тебя с собой?» Лицо Лу Цзи стало совсем горестным. «Думаешь, сможешь сбежать из столицы без моей помощи? А разве я смогу сбежать отсюда, если возьму с собой тебя?» Голос Сюэсаня был полон презрения. «Ты ведь совершенно бесполезное существо, и если уж хочешь стать моей обузой, то сначала подумай, есть ли у тебя право на это». Лу Цзи, вероятно, еще никогда в своей жизни не испытывал столько унижения, сколько вынес сегодня. Но сейчас он не мог придираться к оскорблениям и потому воскликнул. «Если ты возьмешь меня с собой, я использую всю свою власть, чтобы прикрыть твой отход из столицы. В противном случае, если я умру, все твои связи в столице будут оборваны. Лу Цзи, я не могу поверить, что когда все зашло так далеко, ты все еще остаешься настолько наивным. Если бы ты действительно обладал большой властью в столице, мы бы сейчас не находились в окружении. Я, Сюэсань, оказался в таком отчаянном положении лишь потому, что доверился такому ничтожеству, как ты». Закончив говорить, Сюэсань окинул взглядом своих людей, спросив: «Вы готовы, господин Сань? Не нужно слов, выполняйте приказ и разделитесь на группы», — приказал Сюэсань. «Так точно». Увидев такую решительность Сюэсаня, четверым парням оставалось лишь согласно кивнуть. «Подготовьтесь как следует и выходите по отдельности. А также не забывайте, что нельзя ввязываться в затяжной бой». Закончив говорить, Сюэсань приготовился выбежать первым. Он был практиком земной духовной сферы, в то время как силы гвардии состояли из воинов сферы истинной Ци. С его аурой духовной сферы он сможет создать брешь в их строю, как только выйдет и высвободит свою ауру. В этот момент внезапно из пустой секретной камеры раздался низкий и зловещий смех. «Сюэсань, значит, из скрытой руки? Почему ты так торопишься уйти, оказавшись в нужном месте?» В тоне говорящего содержался явный намек на издевку, словно охотник общался со своей добычей. «Кто это?» Сюэсань мгновенно переменился в лице. «Сюэсань, разве ты не планировал убить меня, а когда я сам пришел к тебе, ты еще спрашиваешь, кто я? Разве не чувствуешь себя смешным и жалким?» После того, как прозвучали эти слова, секретная камера яростно затряслась. Возникло чувство, словно в этот момент задрожали земли и горы, а вся комната заходила ходуном. «Бабах!» Из секретной камеры раздался сильный грохот. Сюэсань не понимал, что происходит, но его лицо сильно изменилось. Лу Цзи же подскочил на месте, словно увидел привидение. «Цзян Чинь!» Голос, который исходил из секретной комнаты, принадлежал Цзян Чиню. Сюэсань с Лу Цзи представить себе не могли, что повстречают Цзян Чиня при столь необычных обстоятельствах. Когда Лу Цзи увидел Цзян Чиня, его глаза стали как у гадюки. Он всей душой хотел прыгнуть на Цзян Чиня и разорвать его на мелкие кусочки. Сюэсань также с некоторым удивлением посмотрел на Цзян Чиня. У этого юноши действительно кишка была не тонка, раз он посмел в одиночку явиться сюда, пробравшись через дыру в полу. «Ясно, так вот ты какой, Цзян Чинь», — заговорив, Сюэсань не смел расслабляться ни на секунду. Он вовсе не был дураком. Раз Цзян Чинь решился на такой шаг, значит, у него наверняка имелась какая-то поддержка. Однако Сюэсань, даже хорошенько изучив окружение, так и не сумел обнаружить присутствие этой поддержки. Хотя Цзян Чинь тоже был практиком духовной сферы, его уровень принадлежал лишь к начальной духовной сфере, и потому он сильно уступал Сюэсаню. «Ты прав, я, Цзян Чинь, которого вознамерилась убить твоя скрытая рука. Сюэсань, должен сказать, что твоя скрытая рука в этот раз по-настоящему разозлила меня. И что с того?» Холодно фыркнул Сюэсань, быстро обдумывая ситуацию. «Что с того? Как ты думаешь, зачем я здесь?» Сюэсань холодно улыбнулся. «Не думаешь ли ты, что сможешь в одиночку схватить нас всех?» На губах Цзянчиня появилась легкая улыбка, в то время как лицо его потемнело. «Ошибаешься, я здесь вовсе не ради вашей поимки, а чтобы показать вам дорогу в ад!» Лу Уцзи тут же закричал. «Сюэсань, это наш шанс, если мы убьем Цзянчиня, то у нас появится шанс все переиграть!» Стоит отметить, что Лу Уцзи все еще сохранил способность трезво размышлять, и сейчас был столь редкий момент, когда его мысли совпали с мыслями Сюэсаня. Лицо Сюэсаня похолодело, и он сделал едва заметный жест рукой. Его люди тут же рассредоточились, окружая Цзянчиня вееровидным построением. «Сюэсань, знаешь, в чем заключается твоя главная ошибка?» Цзянчинь, казалось, оставался совершенно равнодушным, глядя на окружавших его людей, как на бревна. «Цзянчинь, у тебя больше нет пути на небеса, ты сам вырыл себе дорогу в ад, и уже совершенно неважно, какую ошибку допустил я, ведь ты явно совершил еще большую ошибку, решив прийти сюда в одиночку». Сюэсань собирался окружить Цзянчиня, уже приняв решение в своем сердце. Пускай Цзянчинь что-то задумал, но перед лицом абсолютной силы, это попросту не имело значения. Сюэсань не думал, что Цзянчинь сможет воспользоваться какими-нибудь трюками в узком и замкнутом пространстве секретной камеры, ведь огромная армия никак не сможет проникнуть сюда. «Ха-ха, Сюэсань, похоже, я все-таки переоценил тебя. Твоя главная ошибка заключается в том, что даже прекрасно зная о никчемности Лу Уцзи, в решающий момент ты все равно послушал его. Думаешь, как я нашел это место? Почему столько людей окружили вас? Спрашиваешь, почему?» Сюэсань от души рассмеялся. «Все это уже не важно. Сейчас самое главное, что ты попал в мои руки, и теперь любой твой замысел полностью бесполезен». Цзянчинь тихо вздохнул. «Не так страшен враг, как союзник, глупый, словно свинья. Лу Уцзи есть та самая свинья в твоей команде. Сюэсань, запомни, когда в следующий раз переродишься, сотрудничай только с умными людьми». После этих слов пол под Сюэсанем задрожал, затем внезапно из-под земли выскочила золотистая фигура и, широко разинув пасть, нацелилась на его шею. Глава 227. Казнь Лу Уцзи. Все произошло настолько неожиданно, что у Сюэсаня даже не было времени среагировать. Хруст. Его укушенная шея отчетливо хрустнула, кровь хлынула из ран, подобно маленьким гейзерам, забрызгивая собой все вокруг. Глаза Сюэсаня закатились, а тело завалилось кверху брюхом, словно мертвая рыба. Его руки яростно прорезали воздух, пытаясь схватиться за тело золотистой фигуры, чтобы скинуть ее с себя, но все было тщетно. Подобное внезапное развитие событий ошеломило всех четверых подчиненных, а когда они опомнились, то сразу же бросились вперед, желая спасти Сюэсаня. Сюэсань использовал всю свою силу, чтобы обеими руками крепко сжать золотистую тень, после чего изо всех сил заорал: «Быстрее бегите отсюда!» Сюэсань действительно попал в безвыходное положение, он прекрасно осознавал, что был укушен в жизненно важное место, и сильно ослабел, из-за чего его смерть была попросту неизбежна. Он также понимал, что духовный зверь, который укусил его, был намного сильнее. Даже если бы они встретились лицом к лицу в честном бою, то он все равно не смог бы справиться с ним, не говоря уже о таком внезапном нападении. Поэтому у него в мозгу оставалась лишь одна мысль – задержать этого духовного зверя любой ценой, чтобы его товарищи смогли благополучно сбежать. «Бегите, не дайте мне погибнуть с сожалением». Лицо Сюэсаня сильно исказилось, словно он начал терять рассудок. Четверо его людей переглянулись, прекрасно понимая, что Сюэсань жертвовал своей жизнью ради них. Немедля и секунды, они тут же рванули наружу. Даже если снаружи их ждала целая армия, оставаться здесь было бы намного опаснее. Лу Уцзи бесконтрольно трясло, в то время как его поглотил сильный страх, отчетливо заметный в его глазах. Он кинул взгляд на Цзянчиня, собираясь по-тихому сбежать. Но Цзянчинь лишь слегка улыбнулся, полностью проигнорировав маневры Лу Уцзи. Лу Уцзи обрадовался, увидев, что Цзянчинь не обращает на него внимания, и тут же дал деру. Однако его лицо сильно изменилось, стоило ему только выйти наружу. Вокруг этого здания, по меньшей мере, собрались десятки тысяч гвардейцев, и человек, которого Лу Уцзи ненавидел больше всего, смотрел на него с явной насмешкой. «Лу Уцзи, не делай глупостей, и мы не убьем тебя. Ты вступил в сговор с внешним врагом и тем самым подверг угрозе безопасность королевства Небесного Древа. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» — холодно спросил Тяньшао. Лицо Лу Уцзи стало совсем бледным, когда он попытался защитить себя. «Тяньшао, что за гнусная ложь? Я просто патрулировал этот район, пытаясь разузнать о подозрительных личностях, обитавших здесь, а ты...» «Ахахаха, Лу Уцзи, все уже зашло так далеко, а ты по-прежнему пытаешься оправдываться. Давай посмотрим, убедишь ли ты этим короля и уважаемого наставника Ячунлоу». Взгляд Тяньшао был полон презрения. Он смотрел на Лу Уцзи, как на покойника. Лу Уцзи знал, что стоит ему дать слабину, как все будет кончено, и потому он должен был бороться до самого конца, даже если его поймали с поличным. Покуда он будет твердо все отрицать, то сможет протянуть до появления дяди, и тогда у него хотя бы появится надежда выбраться из этой передряги. «Тяньшао, ты пытаешься подставить меня, я буду жаловаться главному начальнику». Тяньшао беззаботно рассмеялся. «Это ты всегда вредил другим, очерняя их. Лу Уцзи, я знаю, что ты уже приговорен, поэтому могу точно сказать тебе, что все это бессмысленно. Я подставил тебя, разве это я привел в столицу людей скрытой руки? Разве это я заставил тебя прийти сюда? И разве это я пытался Уитуна?» «Лу Уцзи, пособничество врагу противоречит самым строгим законам страны, и на сей раз, даже если за тобой стоит могущественный покровитель, можешь и не мечтать выйти сухим из воды!» Лу Уцзи закричал. «Тяньшао, ты, как и я, лишь генерал гвардии Драконьего Клыка. У тебя нет права командовать мной, так что посторонись, я хочу встретиться с главным начальником и доложить о ложных обвинениях в свой адрес». Лу Уцзи прекрасно понимал, что не было никакого смысла трепаться с Тяньшао. Его единственная надежда – это разыскать своего дядю и обсудить с ним дальнейший план действий. Лицо Тяньшао похолодело, когда он сухо улыбнулся. «Посторониться, Лу Уцзи, какой же ты наивный. Я здесь по приказу наследного принца, чтобы арестовать преступников. Ты помогал им, и, соответственно, ничем не лучше. Парни, арестуйте Лу Уцзи. Если будет сопротивляться, то можете убить его». Увидев такое решительное поведение Тяньшао, Лу Уцзи слегка запаниковал, но он также понимал, что не может просто так отступить. Если он отступит, то его ожидает лишь смерть. Выражение его лица стало наглым, когда он закричал: «Кто посмеет что-нибудь сделать мне? Я племянник заместителя начальника Янчжоу, и я ему как сын. Тот, кто посмеет выступить против меня, выступает и против него». Стоит отметить, что влияние заместителя начальника Ян все еще было огромным в пределах гвардии, и после слов Лу Уцзи гвардейцы несколько поубавили свой пыл. Но вдруг, из-за спины Лу Уцзи раздался далекий голос: «Заместитель начальника Ян, разве он настолько хорош? Я собираюсь выступить против тебя, и что ты теперь скажешь?» После этих слов из здания на полной скорости вылетела фигура и пнула Лу Уцзи по заднице. Бух! Лу Уцзи тут же отлетел метров на 10 и, несколько раз ударившись о землю, замер на месте. Как минимум, половина костей в его теле оказалась сломана, изо рта потекла кровь, а его дантянь был полностью разрушен. Этот пинок отнял полжизни у Лу Уцзи. Цзян Чэнь, человеком, который его пнул, естественно, был Цзян Чэнь. Цзян Чэнь оттолкнулся всем телом и, подобно атакующему ястребу, приземлился около Лу Уцзи, наступив тому на лицо. «Хорошенько рассмотри меня, Лу Уцзи, ведь тем, кто ударил тебя, был я, Цзян Чэнь». Лу Уцзи вырвал алой кровью, после чего он кинул на Цзян Чэня столь же злобный взгляд, как у гадюки. «Цзян Чэнь, чертова скотина, да кем ты себя возомнил, чтобы бить меня? Просто подожди, мой дядя так просто этого не оставит. Он убьет тебя, всю твою семью и весь твой клан». Эти беспочвенные угрозы были подобны свежему ветерку для ушей Цзян Чэня, но при этом не обладали никакой устрашающей силой. Продемонстрировав предельно холодную улыбку, Цзян Чэнь равнодушно произнес: «Лу Уцзи, мне не нужно лишний раз напоминать, что твой дядя также замешан в этом деле. Так что не волнуйся, я не позволю никому, кто в этом участвовал, уйти безнаказанным. Я сделаю так, чтобы твой дядя сопровождал тебя по дороге в ад». Пропустив эти угрозы мимо ушей, Лу Уцзи решился идти до конца и, рассмеявшись, сказал: «Какой бред, ты лишь деревенщина, но решил пойти против моего дяди? Сначала посмотри на себя в зеркало и подумай, достоин ли ты этого?» Тянь Шао также подошел и холодно произнес: «Лу Цзи, это тебе надо взглянуть на себя в зеркало. Как после всего этого ты можешь оставаться настолько наглым?» Лу Цзи процедил сквозь стиснутые зубы: «Тянь Шао, жалкий холоп, не будь таким самоуверенным. Однажды я сполна отплачу тебе». Цзян Чень, услышав это, невольно улыбнулся. «Брат Тянь, ты слышал, если не избавиться от змеи сразу, то нас будут ждать неприятности. Так что лучше отдай мне этого Лу Цзи». Тянь Шао сначала немного опешил, но потом решительно кивнул. «Хорошо». Лу Цзи все еще оставался генералом гвардии, согласно внутренним правилам, чтобы убить его, нужно было соответствующее решение гвардейского трибунала. Тем не менее при текущих обстоятельствах Тянь Шао не стал идти против желания Цзян Чэня. «Юный Чень, только сделай все чисто», — шепнул Тянь Шао. Цзян Чэнь усмехнулся. «Где Го Цзинь?» Го Цзинь был одним из телохранителей Цзян Чэня и потому также принимал участие в этой операции. Услышав свое имя, он тут же вышел из толпы. Цзян Чэнь равнодушно произнес: «Лу Цзи сотрудничал с наемными убийцами из скрытой руки, похитил и пытал Сюитуна, а также планировал убить меня, как мой последователь и друг Сюитуна. Что скажешь об этом?» Го Цзинь усмехнулся и, обнажив меч, сказал: «Естественно, он должен быть казнен. Можешь приступать», — холодно произнес Цзян Чэнь. Цзян Чэнь ни капли не сомневался в убийстве Лу Цзи. Поскольку Лу Цзи в этот раз явно перешел все грани дозволенного и потому стал человеком, который непременно должен был погибнуть на глазах Цзян Чэня. «Так точно». Го Цзинь поднял свой клинок и, замахнувшись, уже был готов покончить с Лу Цзи, как внезапно раздался громкий рев. «Стоять!» Извне окружения появилась большая группа людей. Кричавшим человеком оказался никто иной, как непосредственный начальник Лу Цзи, Синь Удао. Этот человек был одним из сопровождавших Еде на дне рождения наставника Е, а также подлецом, который схватил и насильно удерживал братьев Ца. Он также являлся действующим генералом гвардии и одним из информаторов Ян Чжао. Он обладал довольно большой властью в гвардии, по сравнению с новичком Тянь Шао, имел куда большее влияние. «Цзян Чэнь», взгляд Синь Удао был предельно холоден и суров. «Да кем ты себя возомнил, чтобы незаконно казнить одного из вице-генералов моей гвардии Драконьего Клыка?» Лу Цзи, наконец, увидел единственную возможность спастись в лице Синь Удао и тут же затараторил: «Брат Синь, спаси меня, умоляю, спаси. Эта кучка предателей собирается взбунтоваться. Мой дядя уже прибыл». Лицо Синь Удао было подобно замерзшей воде, и поскольку у него не было времени отвечать Лу Цзи, он повернулся, обратившись к Тянь Шао. «Тянь Шао, будучи вице-генералом гвардии, как ты можешь сидеть сложа руки, когда банда негодяев собирается незаконно казнить одного из твоих сослуживцев? Это и есть моральные устои генерала гвардии». Однако Тянь Шао больше не был прежним. Разве теперь его могла напугать парочка слов Синь Удао? «Генерал Синь, мне приказано действовать по закону, но как мне следовать ему, это уже мое дело. И разве у тебя есть право вмешиваться?» Этот Лу Цзи вошел в тайный сговор с внешним врагом и навлек опасность на наше королевство Небесного Древа, и потому уже очень давно лишился своего статуса сослуживца. Не говоря уже о том, что сегодня не твоя смена. Так скажи мне, с какой целью ты привел сюда так много людей? Чтобы помешать мне исполнить закон? Тянь Шао вовсе не собирался быть безропотным, ведь за его спиной стоял наследный принц, и, естественно, его уверенность в своих действиях была достаточно высока, не говоря уже о том, что нынешняя ситуация была очень невыгодна для Ян Чжао, и потому, как какой-то информатор Ян Чжао мог его напугать: «Я привел людей, чтобы остановить тебя и прекратить любые противоправные действия. Еще не решено, виновен Лу Цзи или нет. Он мой подчиненный, и я забираю его на встречу с главным начальником. Если главный скажет, что Лу Цзи виновен, то он виновен, если скажет, что не виновен, то будет ясно, что ты хочешь подставить его». Синь Удао был полностью уверен в себе, а также совершенно не боялся Тянь Шао. С подобным развитием ситуации все, очевидно, уже были готовы вступить в бой. К тому же Синь Удао получил прямой приказ от Ян Чжао, согласно которому он должен был любой ценой вызволить Лу Цзи. Тянь Шао привел с собой много людей, но и Синь Удао сделал то же самое. Два генерала гвардии смотрели друг на друга немигающим взглядом. Однако в этот момент Цзян Чэнь, улыбнувшись, обратился к Го Цзиню: «Го Цзинь, ты ведь мой подчиненный, и я только что отдал тебе приказ. Так чего же ты ждешь?» Го Цзинь усмехнулся, после чего резко взмахнул клинком, делая чистый разрез. Кровь пошла фонтаном, а голова Лу Цзи, попав под гейзер крови, словно невесомая, взмыла в небеса. Все произошло настолько быстро, что Синь Уда даже не успел отреагировать. Но когда он начал действовать, голова Лу Цзи уже взмыла в воздух. Глаза Лу Цзи даже не успели закрыться, из-за чего на его лице навсегда застыло удивленное выражение. Синь Уда был полностью ошеломлен. Он и подумать не мог, что Цзян Чэнь окажется настолько храбр, что посмеет казнить Лу Цзи прямо на глазах у стольких гвардейцев. Глава 228.1. Резкое изменение ситуации. Не говоря уже о Синь Уда, даже Тянь Шая не ожидал, что Цзян Чэнь будет действовать столь решительно. И в силу присутствия Синь Уда, Тянь Шая прекрасно представлял себе реакцию Ян Чжая. Что же до Ян Чжая, он был одним из заместителей начальника гвардии и при этом обладал непомерной властью как в гвардии, так и во всей столице. Но Цзян Чэнь моментально привел в исполнение казнь его племянника, даже не оставив места для маневра. В одно мгновение десятки тысяч гвардейцев сотнями тысяч глаз ошеломленно уставились на обезглавленное тело Лу Цзи. Полностью остолбенев, большинство присутствующих совершенно утратили дар речи. Бух! И лишь когда голова Лу Цзи упала на землю, Синь Уда пришел в себя. Глядя на голову, у которой после смерти даже не закрылись глаза, Синь Уда тут же ощутил, как мгновенно онемела кожа на его голове. В этот момент словно сами небеса обрушились на землю. Синь Уда прекрасно знал, какое место в сердце заместителя начальника Ян занимал Лу Цзи. Убить Лу Цзи – это то же самое, что вырвать сердце Ян Чжао. Синь Уда даже не нужно было гадать, чтобы понять, насколько силен будет его гнев. «Цзян Чэнь, как ты посмел убить Лу Цзи?» Голос Синь Уда задрожал, а рука невольно дрогнула, когда он указал пальцем на Цзян Чэня. Цзян Чэнь же оставался полностью равнодушным. «Синь Уда, возвращайся к Ян Чжао и скажи ему, что это только начало. Передай ему, за что боролись, на то и напоролись. Ян Чжао сам навлек на себя погибель, так что это дело еще не закончено». Синь Уда поежился. Судя по словам Цзян Чэня, убийство Лу Цзи для него недостаточно, и теперь он направил свой меч на заместителя начальника Ян Чжао. Синь Уда мрачно рассмеялся. «Отлично, просто замечательно. Цзян Чэнь, я не знаю, откуда у тебя такая смелость, но будь уверен, после убийства Лу Цзи, никто во всем королевстве не сможет спасти тебя. Ты покойник, Цзян Чэнь». Тянь Шая нахмурился. «Синь Уда, я снова предупреждаю тебя, я действовал согласно закону, и эта казнь состоялась по моему приказу. Так что если ты еще раз попытаешься вмешаться не в свое дело, то я подам рапорт главному начальнику». Синь Уда громко выругался. «Тянь Шая, даже не пытайся запугать меня. Ты также виновен в смерти Лу Цзи. Давай посмотрим, насколько дерзким ты будешь, когда гнев заместителя начальника Ян обрушится на тебя». Синь Уда хорошо понимал, что он полностью проиграл в этом бою. И поскольку Лу Цзи был казнен, у него больше не было причин оставаться здесь. Бросив напоследок несколько угроз, он пару раз злобно уставился на Цзян Чэня, а затем мрачно удалился вместе со своими людьми. Увидев, что Синь Уда ушел, Тянь Шая подошел к Цзян Чэню и тихо произнес: «Юный Чэнь, узнав о смерти Лу Цзи, заместитель начальника Ян будет рвать и метать, так что ты должен подготовиться к этому. Лучше всего, если ты покинешь особняк Цзян и затаишься на время». Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Затаиться? А с чего я должен прятаться? Брат Тянь, ты все сделал согласно плану. Лу Цзи объединился с внешним врагом, и Ян Чжао будет трудно отрицать свою причастность. Если же всего этого окажется недостаточно, чтобы Ян Чжао осудили и наказали, то королевство небесного древа сильно меня разочарует». Тянь Шая не находил слов. Он также понимал, что, если рассуждать логически, все найденные ими улики были довольно однозначными. Лу Цзи бы племянником Ян Чжао и должен был действовать по указаниям последнего. И если к этому делу добавить силу влияния наследного принца, то всего этого должно быть достаточно, чтобы осудить Ян Чжао. Вот только Тянь Шая также слышал слухи о том, что Ян Чжао заполучил такую большую власть не только из-за своей должности заместителя начальника гвардии, а благодаря могущественному покровителю из секты Дивного Древа. Однако, если подумать, он был всего лишь заместителем начальника гвардии. Еще был главный начальник, который стоял на ступень выше него, а также сам его величество король. Также было множество более почитаемых дворян и чиновников, И разве могли они позволить ему действовать так дерзко? Юный Чень, наследный принц, сделает все возможные ради этого дела. Теперь у нас нет пути назад. Тем не менее, заместитель начальника Ян никогда не действовал согласно ожиданиям. Так что в дальнейшем тебе нужно сохранять предельную осторожность. Цзян Чень прекрасно понимал, что Тянь Шао хотел, как лучше, и, слегка улыбнувшись, спросил: «А что насчет убийцы с скрытой руки?» Тянь Шао улыбнулся: «Согласно твоему указанию, мы их схватили, но одному дали уйти». Цзян Чень кивнул: «Замечательно. Брат Тянь, ты хорошо постарался, и прости уж, что пришлось втянуть тебя в это». Цзян Чень прекрасно понимал, что Тянь Шао сильно рисковал, когда вел себя подобным образом. Можно считать, что всем этим он сильно обидел Ян Чжао. И Тянь Шао был уверен, что если они в этот раз не уничтожат Ян Чжао, то позже последний будет всеми возможными способами притеснять его. Но, естественно, Цзян Чень никогда не допустил бы подобного. Убьешь врага сегодня — не полезет завтра, убьешь завтра — полезет сегодня. Цзян Чень совершенно точно не позволит Ян Чжао выйти сухим из воды и не даст ему и шанса на ответные действия. Если правящая семья Королевства Небесного Древа не сможет наказать Ян Чжао, Цзян Чень не возражал бы сделать это самостоятельно. Смерть Лу Уцзи и арест убийц скрытой руки мгновенно вызвали большой переполох в столице, после чего моментально активизировались все соперники Ян Чжао, решив воспользоваться столь хорошей возможностью. Они тут же начали писать на Ян Чжао обвинительные петиции, требуя у его величества короля наказать Ян Чжао за все его преступления. И ведь причин для наказания было более чем достаточно. Он вступил в тайный сговор с внешним врагом, подверг столицу опасности, а также угрожал безопасности всего Королевства Небесного Древа. Однако все сторонники Ян Чжао принялись защищать его, говоря, что раз Лу Уцзи мертв, нельзя было определить достоверность этих улик, а также невозможно определить, действительно ли Ян Чжао совершил все это или же нет. Количество таких обвинительных петиций оказалось столь велико, что вскоре перед королем образовалась целая трехметровая гора из одних лишь петиций. Его величество одолевала сильная головная боль, поскольку и без всяких доказательств было очевидно, что Ян Чжао состоял в сговоре со скрытой рукой. Однако, если он действительно накажет Ян Чжао за его преступление, это могло привести к множеству непредвиденных последствий. Потому его величество король хотел трижды подумать, прежде чем принять окончательное решение. «Шангуань, скажи мне, как я должен поступить с этим Ян Чжао?» Король прямо посреди ночи вызвал к себе главного начальника гвардии Шангуани, ведь Ян Чжао все же являлся частью гвардии, и мнение начальника было нельзя игнорировать. Глава 228.2. Резкое изменение ситуации. Шангуани также был с обожженной головой и разбитым лбом. Честно говоря, он был по-настоящему взбешен заговором Ян Чжао и не сомневался в достоверности доказательств. Однако он также был раздражен тем фактом, что Цзян Чень оказался причастен к этому делу. Лишь один ребенок-чужестранец вызвал настоящий переполох во всем королевстве Небесного Древа, из-за чего никому в его гвардии драконьего клыка не было покоя. Шангуани также хорошо понимал, почему Ян Чжао прибегнул к подобной тактике. Он был вынужден поступить так из-за Цзян Ченя и наследного принца. Но, естественно, Шангуани никогда бы не произнес эти мысли вслух. Хотя он и склонялся на сторону своего подчиненного, Ян Чжао, это не означало, что он начнет в открытую поддерживать его. Ведь поскольку он являлся главным начальником, его мнение и действия могли повлечь за собой большие последствия. Если он встанет на сторону Ян Чжао, это будет означать, что он в открытую выступает против наследного принца, оказавшись по другую сторону баррикад. Наследный принц все же был родным сыном текущего короля, престола наследником, а также будущим правителем всего королевства Небесного Древа. Теперь Шангуани больше не мог полностью игнорировать существование Ежуна. Он тихо вздохнул. «Ваше Величество, это дело действительно очень сложное. Мнение вашего слуги таково. Мы должны превратить большие проблемы в маленькие, а маленькие – в ничто, то есть просто забыть об этом. Раз Лу Уцзи мертв, то все на нем и закончится. Хотя заместитель начальника Яны виновен в том, что у него плохо с дисциплиной, но это всего лишь небольшая промашка, и согласно закону». Дойдя до ключевого места, Шангуани остановился, взглянув на реакцию короля. Король кивнул: «Продолжай». Шангуани сделал глубокий вдох и продолжил: «Ян Чжао обладает довольно обширным влиянием в столице, и я боюсь, что если мы пойдем против него, это может сильно повлиять на общее положение дел. Ведь все высшие чины в курсе, что у Ян Чжао есть сестра, которая вышла замуж за старейшину секты Дивного Древа. Так что можно считать, что у Ян Чжао в секте имеется могущественный союзник. И если мы хотя бы тронем Ян Чжао, то, скорее всего, нам станет трудно поддерживать дружеские отношения с сектой. Король слегка вздохнул. Получается, мы на самом деле ничего не можем сделать Ян Чжао? Шангуань поклонился, поспешно сказав: «Ваш слуга лишь сделал незначительные выводы, и только его величество вправе решать, как поступить. Ваш покорный слуга сделает все, что прикажете». Король остался очень доволен отношением Шангуани, ведь независимо от того, выступит ли король против Ян Чжао или нет, Шангуани останется его доверенным человеком, который все равно подчинится ему. «Шангуань, согласно моим выводам, у Ян Чжао довольно скверная репутация в гвардии. Не дал ли ты ему слишком много власти? Даже если мы не можем что-нибудь сделать ему, мы должны по крайней мере частично лишить его нынешней власти». Эта мысль поразила разум Шангуани. Будучи вторым заместителем начальника гвардии, Ян Чжао действительно обладал чрезмерной властью для своей должности. И даже Чжоу Кай, который был первым заместителем начальника, постоянно упоминал об этом. Так что можно было воспользоваться этой хорошей возможностью, чтобы отчасти лишить Ян Чжао его власти. Шангуани согласно кивнул, сказав: «Благодаря своей власти, Ян Чжао действительно делает неудачные назначения на должности. Ваш покорный слуга решил забрать часть его полномочий и дать ему время поразмыслить над этим. Угу, у Ян Чжао есть поддержка старейшины секты Дивного Древа, и потому мы не можем тронуть его. Но забрать часть власти будет наилучшим компромиссом в сложившейся ситуации». «Верно, ваше величество мудрый проницателен». После ухода Шангуани, король лишь потер свой лоб, но не стал читать ни одну из петиций. Ведь тут были только петиции, в которых либо осуждали Ян Чжао, либо защищали. И поскольку он уже решил, как лучше с ним поступить, то в их прочтении больше не было нужды. «Ваше величество, уважаемый наставник Е просит об аудиенции». Вскоре после ухода Шангуани вошел Евнух и доложил о прибытии Е Чунлоу. Почему дедушка внезапно решил прийти? Быстрее впусти его. Ведь Е Чунлоу был тотемом всего королевства Небесного Древа, и даже нынешний король при встрече с ним обязательно должен был первым уступить ему дорогу. Когда Е Чунлоу быстро вошел во дворец, с шагами, похожими на падающие звезды, на его висках блеснула седина. За ним следовала девушка в повседневной одежде, Дань Фэй. «Дедушка, как же долго вы не приходили во дворец? Это настоящий сюрприз для меня, и от вашего долгожданного визита меня переполняет гордость», — полушутя произнес король, приглашая дедушку присесть. «Ваше величество, я бы и не стал приходить, если бы не одно важное дело. Я хочу спросить тебя, как ты собираешься поступить с делом Ян Чжао?» Наставник Е сразу взял быка за рога. «О, дедушку же никогда не интересовали мирские дела. Неужели вас действительно так сильно заинтересовал этот вопрос?» Е Чунлоу криво улыбнулся. «Я действительно хочу знать, как его величество собирается разобраться со сложившейся ситуацией». Король усмехнулся и смиренно сбавил свой тон. «Я обязательно внимательно выслушаю любые предложения дедушки. Ваше величество, я не интересовался политическими делами уже очень долгое время. Но сегодня я решил сделать исключение, чтобы дать его величеству один совет». «О!» Брови короля резко приподнялись, когда он расплылся в улыбке. «Я готов выслушать дедушку. В случае необходимости ваше величество должен действовать предельно решительно. Ведь поскольку ваш преемник уже определен, все силы, которые могут стать препятствием для наследного принца на пути к трону, должны быть полностью устранены. Если положение будущего правителя будет чересчур шатким, то и будущее королевство станет слишком неопределенным. А если будущее неопределенно, то и сам королевский фундамент может пошатнуться». Хотя Е Чунлоу и не называл ничего конкретного, однако, исходя из его слов, становилось совершенно ясно, что он подталкивал короля полностью избавиться от фракции Ян Чжоу. И этот факт очень удивил короля. Если подумать, то дедушка никогда прежде не интересовался политикой. Так почему же он вдруг решил дать ему этот совет? Ведь этот совет был полной противоположностью его собственному мнению. И в этот момент король, замерев, сильно задумался. Он просто не знал, как ему следует поступить. Глава 229. покровитель Янчжао. Легкая улыбка не сходила с лица Ячунлоу. Он ясно мог видеть затруднение на лице короля. «Ваше Величество, я всего лишь даю совет, и лишь ты, как правитель нации, можешь принять окончательное решение». Король начал обильно потеть. Хотя дедушка и не вмешивался в политику до сего дня, его совет не был тем, чем король мог бы запросто пренебречь. «Дедушка, да, этот Янчжао действительно виновен в преступлении, вот только, оказывается, у него есть младшая сестра, которая замужем за старейшиной Те из секты Дивного Древа. Я знаю, что оставить Янчжао на его текущем месте, значит создать скрытую угрозу, но если мы напрямую выступим против него, его зять, скорее всего, не оставит этого без внимания. В конце концов, королевство Небесного Древа все же находилось под покровительством секты Дивного Древа. И скорее всего, если их отношения с сектой ухудшатся, то даже королевская семья может оказаться под угрозой. Поэтому, если что-то было связано со старейшиной секты Дивного Древа, то даже король не смел быть беспечным. Ячунлоу слегка улыбнулся. Секта Дивного Древа – это секта Дивного Древа, а Янчжоу – это Янчжоу. Старейшина Те лишь один из множества старших руководителей секты. Закончив говорить, Ячунлоу усмехнулся и, поднявшись, обратился к Дань Фэй. «Маленькая Дань, уже поздно, давай оставим его величество в покое, пускай отдохнет». Увидев, что дедушка собрался вот так просто уйти, король немного удивился. «Дедушка, вы, ваше высочество, в твоих руках все королевства Небесного Древа, и лишь твои решения становятся законами для других, а я лишь озвучил свое мнение». Закончив разговор, Ячунлоу обернулся, широко взмахнув рукавами, после чего покинул дворец вместе с Дань Фэй. Король же остался сильно озадаченный. Сейчас он действительно находился в затруднительном положении. Хотя дедушка не оказывал на него никакого давления и был довольно вежлив, но, учитывая его положение, даже простой совет был наполнен смыслом. Дедушка явно выступал за то, чтобы уничтожить Янчжао и удалить эту опухоль с лица столицы. Однако за Янчжао стоял старейшина секты. И хотя этот старейшина был всего лишь одним из многих, король все равно не хотел обижать его, если можно было поступить по-другому. Хотя этот старейшина, скорее всего, и не поможет ему в будущем, но если его обидеть, для старейшины не составит труда множеством способов подавить всю их правящую семью. С одной стороны, духовный король и защитник королевства, с другой, старейшина секты Дивного Древа. Король действительно пребывал в затруднительном положении. Он понимал, что с точки зрения силы и опыта, Ячунлоу определенно превосходил старейшину секты. Тем не менее, хотя старейшина и казался лишь одним человеком, но на самом деле за ним стояла целая секта. Дедушка Ячунлоу обладал неоспоримой силой, но его отношения с сектой Дивного Древа всегда оставались очень неясными и были покрыты завесой тайны. Даже король не был уверен, какие точно отношения их связывали. «Погоди-ка, за все прошедшие годы дедушка никогда прежде не вмешивался в политику, так почему он вдруг захотел со мной встретиться? За всем необычным скрывается что-то неладное. Может ли быть, что у дедушки есть какая-то своя причина для такого поступка?» В конце концов, король есть король, ход его мыслей был весьма широк, благодаря чему он мог рассматривать ситуацию с разных сторон. И после этой мысли король решил еще разок прокрутить в своей голове все обстоятельства этого дела. Янчжао и Едай были хорошими друзьями, а наследный принц Ежун являлся их врагом. В конце концов, похоже, что все всегда указывают на наследного принца. Дедушка всегда был высокого мнения о Ежуне. Может ли быть, что он расчищает путь для наследного принца? Или же есть другая причина? В глубине своего сердца король тоже не хотел, чтобы на пути наследного принца возникали неожиданные препятствия. Его полностью устраивала кандидатура Ежуна. И он также ясно понимал, что само существование Янчжао стало бы потенциальной угрозой для наследного принца. Все же Ежун поднялся так быстро и внезапно. И по большей части, все это случилось благодаря Цзянченю. Кажется, это дело также связано с Цзянченем. Похоже, тень Цзянченя можно увидеть повсюду. Постой-ка, ходят слухи, что дедушка Высокого оценил Цзянченя и даже хотел взять его в ученики. Может ли быть, что дедушка пришел ко мне из-за Цзянченя? Король практически не мог усидеть на месте. Он вдруг обнаружил, что почему-то всегда упускал из виду Цзянченя. Подумать только, что этот юноша из Восточного Королевства за столь короткий промежуток времени так сильно повлиял на общую картину королевства. Даже дедушка Ечунлау решил ради него вмешаться в это дело. Может ли быть, что дедушка считает Цзян Чэня намного важнее того же Ян Чжоу? И, что более значимо, даже важнее старейшины секты Дивного Древа. Король пребывал в глубокой задумчивости, когда другой евнух пришел доложить: «Ваше Величество, наследный принц Ежун просит об аудиенции». «Наследный принц? Пусть войдет». В этот момент недоумение короля достигло своего пика, и он хотел узнать ответы на некоторые вопросы. Ежун, войдя, почтительно поклонился. «Жун-эр, за последние дни произошло довольно много событий». Ежун поспешил сказать: «Королевский отец, твой сын всегда был добросовестным и прилагал все силы, чтобы справиться со своей ролью. И у меня просто не было иного выхода. Меня вынудили поступить подобным образом те, кто строил козни против меня. В этот раз они даже объединились с убийцами из скрытой руки, навлекая на столицу настоящую катастрофу. Ведь если они уже посмели выступить против Цзян Чэня, то могли также выступить и против твоего сына. Твой сын был вынужден защищать себя и стабильность королевства Небесного Древа». Король прекрасно понимал, что Ежуна ни в чем было винить. «Ежун, и как ты собираешься решить этот вопрос?» Ежун взглянул в лицо короля и, помолчав немного, собрался с духом. «Королевский отец, теперь, когда все зашло так далеко, твой сын боится, что будет трудно спустить это дело на тормозах. Если мы в этот раз не накажем Ян Чжао, то это станет недвусмысленным сигналом всему королевству, что мы бессильны против него, и тогда он станет еще наглее, а королевский престиж сильно упадет». В этот момент между отцом и сыном не было такой темы, которую нельзя было бы обсудить. Более того, они были настоящими отцом и сыном, и оба думали лишь об интересах государства. Прямота и откровенность были намного важнее в подобные времена. Король не остался недоволен точкой зрения Ежуна. Он кивнул, сказав: «Жун-эр, убрать Ян Чжао проще простого, но знаешь, за ним стоит старейшина секты Дивного Древа. И как только мы сделаем что-нибудь Ян Чжао, этот старейшина наверняка озвереет. Старейшина даже может вмешаться еще до того, как мы успеем предпринять что-либо против Ян Чжао». Ежун понимал, что это станет для них серьезной проблемой, но у них попросту не оставалось иного выхода. «Королевский отец, когда секта Дивного Древа решила защищать королевство Небесного Древа, они также создали правила, по которому старшие руководители не могут по своей воле вмешиваться в дела королевства. И даже старейшина секты не может действовать против правящей семьи, особенно, когда мы ни в чем не виноваты. Пусть даже так, но если старейшина секты действительно захочет поступить безрассудно, то, боюсь, наша семья сильно пострадает. Королевский отец, все это произошло из-за твоего сына, и твой сын готов принять на себя всю ответственность. Я удалю эту злокачественную опухоль с лица королевской семьи, даже если меня за это разорвут на клочки». Ежун был настроен предельно решительно. Он понимал, что если не разберется с Ян Чжао сейчас, то в будущем ему больше не представится подобного шанса. Если всех этих преступлений окажется недостаточно, чтобы привлечь Ян Чжао к заслуженному наказанию, то как они смогут подавить его в будущем? Таким образом, Ежун очень хорошо понимал, что хотя он и не столкнулся с Ян Чжао в прямом бою, но их бой уже достиг той точки, когда один из них должен был непременно пасть. И если Ян Чжао не падет, то он использует все свои силы, чтобы разделаться с Ежуном. «Жун-эр, это слишком трудное решение. Главный начальник гвардии Драконьего Клыка только что ушел, и его мнение – остерегаться старейшины Те. Тебе будет очень трудно справиться с Ян Чжао, если Шангуа не будет придерживаться другого мнения». И это было чистой правдой. Пока сам король не прикажет, людей, которые имелись у Ежуна, будет недостаточно, чтобы противостоять Ян Чжао. Хотя Тянь Шао и был предан Ежуну, но он являлся лишь генералом одной армии, а во всей гвардии было 10 таких армий, и без эмблемы Драконьего Клыка Шангуани Ежун не сможет заручиться поддержкой остальных армий, не говоря уже о том, что Ян Чжао был заместителем начальника гвардии, и из-за сопутствующих его положению статуса и влияния было довольно сложно обратить гвардию против него. В текущей ситуации, чтобы выступить против Ян Чжао, требовалось, чтобы король лично отдал приказ Шангуани. В противном случае, даже если Ежун и стал наследным принцем, его положение все еще было бы недостаточно. «Королевский отец, не зря говорят, кто засомневается, тот погибнет. Когда Ян Чжао переживет эту передрягу, своим следующим шагом он, безусловно, выступит против твоего сына. И если заместитель начальника гвардии сможет манипулировать позицией наследного принца, то разве это не станет трагедией для всей королевской семьи? Теперь Ежун ничего не пытался скрыть. Жунэр, с моей точки зрения, я все еще хочу поддержать тебя, однако даже малейшее движение может повлиять на всю ситуацию в целом. Следовательно, мне трудно отдать такой приказ. Но вот что я тебе скажу, сначала ты должен узнать мнение дедушки об этом вопросе. Он только что ушел, дав мне совет избавиться от Ян Чжао. И если ты сможешь заполучить одобрение дедушки, то я непременно помогу тебе. Королем быть непросто. Даже если он всем сердцем хотел помочь своему сыну, даже если бы ситуация стала совсем критической, король первым делом должен был учитывать влияние любых действий на хрупкое равновесие, со всех сторон рассматривая ситуацию. «Дедушка», — остолбенел Ежун. Король кивнул. «Жунэр, в текущем положении именно дедушка наш единственный способ выбраться из этого тупика. Если ты сможешь уговорить его взяться за дело Ян Чжао, то у нас еще останется надежда». Ежун на время задумался, после чего кивнул. Он мог понять позицию своего отца. Будучи правителем государства, при принятии решений король должен учитывать баланс всех сил. Покинув дворец, Ежун хотел было сразу же навестить дедушку, но потом подумал, что время уже позднее и решил отложить все до завтра. В это же время у себя в особняке Цзян Чэнь осматривал раны Сюэтуна, а остальные телохранители обступили его со всех сторон, с тревогой наблюдая за происходящим. Хаем, скрытая рука действительно обладает некоторыми выдающимися методами, однако эти ограничения для меня совсем уж детская игра, отметил Цзян Чэнь, осматривая Сюэтуна. Ты будешь в порядке после нескольких дней отдыха. Внутренние и внешние повреждения можно вылечить пилюлями, а эти ограничения, которые заложил Сюэсань, были достаточно хитроумны. Вот только в глазах Цзян Чэня они ничего не стоили. Как только телохранители услышали, что с Сюэтуном все будет хорошо, то сразу же выдохнули с облегчением. «Юный господин, мы лучше пойдем патрулировать местность». Цзян Чэнь махнул рукой. «Не нужно, лучше пойдите и отдохните. Но ведь племянник Ян Чжао мертв, и мы боимся». Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Я больше боюсь, что они не придут». Улыбка Цзян Чэня заставила его телохранителей ощутить некое чувство непроницаемой загадочности. Однако Цзян Чэнь вовсе не хвастался. Ведь он разместил миллионы златозубых крыс вокруг всего особняка семьи Цзян. И как только появится намек на движение, они хлынут изо всех щелей и загрызут врагов, пока от тех не останется и следа. Глава 231. Обстоятельства вновь изменились. Ян Чжао наносит ответный удар. Что по-настоящему разочаровало Цзян Чэня, так это то, что в ту ночь Ян Чжао действительно никого к нему не послал. На следующий день Цзян Чэнь встал пораньше, понимая, что спокойным этот день точно не будет. Именно сегодня решится, победит или же проиграет Ян Чжао. Даже если Ежун не сможет одолеть Ян Чжао, Цзян Чэнь не собирался сидеть сложа руки. Поскольку Цзян Чэнь уже убил Лу Цзи, Ян Чжао точно не спустит ему этого с рук. Помня о прошлых обидах, Цзян Чэнь просто не мог позволить Ян Чжао продолжать действовать нагло и безнаказанно. «Юный господин, генерал Тянь прибыл». Цзян Чэня очень удивило, что Тянь Шао пришел рано утром, но он все равно сказал: «Пусть войдет». В это утро Тянь Шао выглядел удрученным, а выражение его лица было серьезнее, чем обычно. «Брат Тянь, ты чего такой хмурый? Со временем все обязательно образуется». С улыбкой начал утешать его Цзян Чэнь. Огромный риск, который взял на себя Тянь Шао, наверняка сильно давил на него. Ведь в целом, будучи генералом гвардии, чисто технически он считался подчиненным Ян Чжао. И столкновение лицом к лицу со своим начальником, естественно, сулило ему большие неприятности. Проигрыш означал, что он потеряет свою жизнь и жизни всей своей семьи. «Юный Чэнь, на данном этапе появилось очень серьезное препятствие. Наследный принц навещал короля прошлой ночью, и оказывается, даже король не может действовать решительно в отношении этого дела. То есть, иными словами, с Ян Чжао ничего нельзя будет сделать». Тянь Шао вздохнул. «Кто ж знал, что у Ян Чжао есть сестра, которая умудрилась сблизиться со старейшиной Те. Королевская семья всегда осторожно относилась к старшим руководителям секты Дивного Древа. Хотя наш наследный принц и достаточно харизматичный, Вот только он совсем недавно приобрел этот статус. Его положение еще не достигло того уровня, когда он мог бы справиться со всеми проблемами самостоятельно. Тянь Шао был сильно подавлен. У них уже были неопровержимые доказательства причастности Ян Чжао, но при этом они не могли ничего ему сделать. Естественно, этого было бы более чем достаточно, чтобы расстроить кого угодно. Увидев, насколько Тянь Шао расстроен, Цзян Чэнь хлопнул его по плечу, сказав: «Брат Тянь, мы вместе через многое прошли и сами наблюдали, как истинное братство расцветает лишь в трудные времена. Я просто вот что тебе скажу, несмотря на то, чем все это закончится, я никому не позволю причинить тебе вред. Я ни за что этого не допущу». На самом деле Тянь Шао даже не собирался жаловаться, просто он действительно считал Цзян Чэня своим братом и потому хотел излить ему всю тоску, что накопилось у него на душе. И когда он увидел, что Цзян Чэнь повел себя как настоящий брат, начав с таким участием успокаивать его, Тянь Шао почувствовал, как по его телу пробежал поток тепла, достигший самого сердца, и даже было совсем неважно, были ли слова Цзян Чэня искренни или нет. Слова Цзян Чэня вселили в Тянь Шао некую уверенность. С тех самых пор, как он повстречал Цзян Чэня, с ним вновь и вновь происходило множество невероятных событий, и совершенно неважно, будь то просто чудеса или скрытая сила самого Цзян Чэня, этот юноша ни разу не разочаровывал его. Поэтому, когда Тянь Шао услышал обещание Цзян Чэня, он невольно ощутил сильное доверие и спокойствие. «Ах да, брат Тянь, ты ведь только что упомянул старейшину Те, неужели это тот самый тип, который недавно мне угрожал и даже сказал, что путь в секту Дивного Древа для меня заказан?» «Да, я слышал, как наследный принц упоминал о произошедшем между вами. Это действительно тот самый старейшина Те?» — кивнул Тянь Шао, удрученно вздохнув. «Этот старейшина лишь недавно был повышен до своей должности и сам по себе не так уж и страшен. Хуже всего то, что у него есть отец, который занимает положение старшего старейшины секты, который считается одним из четырех самых многоуважаемых старейшин во всей секте. Власть и статус его отца находится на одном уровне с самим главой секты Дивного Древа». Цзян Чэнь сначала замер, а после рассмеялся. «Неудивительно, что этот старейшина Те ведет себя так высокомерно, а его тон столь надменный, ведь у него есть такой могущественный покровитель в роли отца. Теперь понятно, почему он посмел действовать так нагло в присутствии дедушки. У этого старейшины Те действительно есть возможность вести себя разнузданно». Тянь Шао не мог не восхититься хладнокровием Цзян Чэня, когда он заметил, что Цзян Чэнь вместо того, чтобы нервничать и переживать, так беззаботно смеялся. Для того, кто не обладал прочным фундаментом в королевстве Небесного Древа и секте Дивного Древа, сохранять такое хладнокровие, узнав, что его противники были старейшинами, а один даже старшим старейшиной секты Дивного Древа, то даже будь все это умелым притворством, это все равно производило сильное впечатление. Окажись на его месте любой другой, он бы уже давно перепугался и вовсю предавался панике. «Юный Чэнь, наследный принц, скорее всего, уже пошел к дедушке Е. Дедушка высоко ценит тебя, да и мисс Дань Фэй теперь доброжелательно к тебе относится. Я считаю, что если юный Чэнь действительно признает дедушку своим учителем, то даже старейшина Те не посмеет что-нибудь тебе сделать». Цзян Чэнь слегка улыбнулся. С точки зрения других, взять Е Чунлау в свои учителя было самым логичным решением. Однако с точки зрения Цзян Чэня, хотя Е Чунлау и был довольно силен, он все же не дотягивал до уровня учителя Цзян Чэня. Но, конечно же, Цзян Чэнь никогда не озвучит эту причину. «Брат Тянь, насчет этого вопроса с дедушкой, тут в двух словах все не объяснишь. Я лишь надеюсь, что наследный принц сможет получить его поддержку». В этот момент за дверью послышались торопливые шаги. Го Цзинь вместе с одним гвардейцем быстро ворвались внутрь. И гвардеец, беспокойно посмотрев на Тянь Шао, поспешно заговорил: «Уважаемый генерал, несколько командиров нашей 6-й армии были арестованы прямо в штабе гвардии. 3-я и 7-я армии гвардии уже получили приказ окружить особняк Цзян и арестовать юного господина Цзян Чэня». «Что?» – ошарашенно воскликнул Тянь Шао. Изменение ситуации было слишком уж внезапным и шокирующим. Учитывая, что Ян Чжао сейчас не мог совершать никаких заметных действий, он решил задействовать своих прихвостней. «Значит, этот Ян Чжао все же решился на ответный удар?» Глава 232. Обстоятельства вновь изменились. Ян Чжао наносит ответный удар. 3-я и 7-я армии находились под полным контролем Ян Чжао. Конкретно третьей армией командовал генерал Синюдао, и некогда Лу Цзи занимал должность ее вице-генерала. Ненависть третьей армии к Цзянчиню за смерть Лу Цзи была столь же глубока, как сам океан. И теперь, когда они получили такой приказ, их переполняла столь сильная решимость, что они не остановятся, пока одна из сторон не будет полностью уничтожена. «Уважаемый генерал, вы должны затаиться на время. Многие в гвардии начали порицать вас за ваше участие в этом деле, якобы вы. Что они говорят?» Лицо Тяньшао потемнело. «Они говорят, что живя с нами, вы лишь притворяетесь тем, кем не являетесь, и помогаете посторонним нападать на товарищей по гвардии». Парень немного замялся. «Они постоянно клевещут на вас. Мы-то знаем, что этот Лу Цзи сам напрашивался на смерть, но третья и седьмая армии под контролем людей Янчжао. Многие из них даже не знают правды об этом из-за обилия клеветы». Лицо Тяньшао позеленело от злости. «Подменяя истину ложью, они очерняют мое имя. Какая жалость, что гвардия драконьего клыка оказалась в руках подобных людей. Юный Чень, теперь, когда все зашло так далеко, я точно не успокоюсь, даже если умру. Пусть они попытаются обвинить меня во всех смертных грехах или даже убить, я лучше умру, чем сдамся. Я отказываюсь верить, что в королевстве небесного древа больше нет справедливости. Лу Цзи находился в сговоре с внешним врагом, и я ни капли не сожалею о его смерти. И пусть меня пытают или убивают, я все равно не откажусь от своих слов, что Лу Цзи даже смертью не искупит совершенных им злодеяний». Цзян Чень только слегка улыбнулся, словно все это находилось в пределах его ожиданий. Он хлопнул по плечу Тяньшао, сказав: «Брат Тянь, попридержи коней, небеса над королевством небесного древа пока не обрушились». Тяньшао замер и не смог удержаться, чтобы сказать: «Юный Чень, как только гвардия драконьего клыка мобилизуется, ей будет невероятно трудно противостоять. Твои люди не смогут тебя защитить. По моему мнению, нетерпимость к пустякам может испортить большие планы. Пока есть жизнь, есть надежда. Может, возьмешь своих людей и, отправившись к наставнику Е, спрячешься там ненадолго?» «Спрятаться, верно? Наследный принц также должен сейчас находиться в особняке уважаемого наставника. Даже Ян Чжао не осмелится действовать жестко, если ты сможешь убедить уважаемого наставника укрыть вас». Тяньшао сильно переживал. Он считал, что уважаемый наставник оставался их единственным шансом на спасение. «Мне не от кого прятаться. До сих пор я не хотел раскрывать свои карты, отдавая дань уважения королевской семье и предоставляя им самим позаботиться о Янчжао. Все для того, чтобы другие не говорили потом, что Цзян Чень, сразу по прибытии в королевство небесного древа, вызвал страшную бурю. Похоже, что все мои планы были впустую. Юный Чень, ты хочешь сказать?» — произнес Тяньшао. Ведь, судя по тону Цзянчиня, тот уже действительно приготовился устроить настоящую бурю, однако при столкновении со всей гвардией драконьего клыка, будь то Цзянчинь или же наследный принц, никто из них не смог бы противостоять ей. «Брат Тянь, хватит слов. Пойдем, навестим штаб гвардии». Цзянчинь поднялся и свистнул. Златокрылая птица-меч приземлилась прямо перед Цзянчинем. «Юный Чень, ты ведь не серьезно? Разве это не означает отправиться прямо в пасть тигра?» «Отправиться в пасть тигра?» Голос Цзянчиня звучал равнодушно. «Брат Тянь, ты правда думаешь, что я такой неразумный человек? Или ты действительно полагаешь, что мы сможем сбежать, если сейчас удерем от них? Но нам незачем сталкиваться с ними лицом к лицу, тем более в такое время». Притопнул ногой Тяньшао. «Лицом к лицу?» — улыбнулся Цзянчинь. «Брат Тянь, в конце концов, главой гвардии драконьего клыка является Шангуани, а не Янчжао. Или ты думаешь, что Шангуани из тех, кто хочет повесить все эти преступления на тебя? Неужели ты думаешь, что это именно он послал сюда третью и седьмую армии? Хочешь сказать, это Янчжао?» «Нет, блин, конечно же, это Янчжао. Используя свою власть, он устроил все это. Ведь если мы с тобой оба умрем, у наследного принца просто не будет возможности одолеть его. Похоже, мы недооценили харизму и жестокость Янчжао. Видимо, все люди, у которых есть покровители, ведут себя слишком уж разнузданно. Любой обычный человек в такое время прикидывался бы дурачком, но этот Янчжао действительно решил нанести нам ответный удар, и это стало для меня настоящим сюрпризом». Тяньшао был вынужден признать, что в словах Цзянчиня имелся смысл. Им действительно нужно было отыскать главного начальника Шангуани и спросить у него, что происходит. Тем не менее он по-прежнему считал, что не было никакой разницы, что их схватят или что они сами к ним пойдут. «Брат Тянь, чего ты боишься?» Цзян Чэнь заметил явные колебания Тянь Шао. «Тянь Шао, которого я знаю, никогда не был нерешительным человеком». Эти слова Цзян Чэнь разожгли в Тянь Шао волю к борьбе, распалив его горячую кровь. Почему он должен бояться, если даже Цзян Чэнь совсем не боится? Если он сможет пережить эту большую опасность, то его впереди будет ждать хорошая жизнь. Ведь они мужчины, они должны двигаться вперед, несмотря на подстерегающие их опасности. Они будут настойчиво двигаться вперед, даже зная, что в горах водятся тигры. «Хорошо, юный Чэнь, для меня огромная честь быть знакомым с тобой. Может, я и не самый сильный генерал, но я определенно не трус». Тянь Шао от души рассмеялся, все его чувства мгновенно изменились, подняв его боевой дух до предела. «Отлично, вот это Тянь Шао, которого я знаю». Цзян Чэнь улыбнулся и обратился к своим людям. «Внимание! Заприте наглухо все двери и окна и ждите моего возвращения, игнорируя любую провокацию со стороны противника, и не смейте вступать с ними в бой». Решив вторгнуться в особняк семьи Цзян, они сами подпишут себе смертный приговор. Отдав приказы, Цзян Чэнь подозвал несколько златокрылых птиц мечей, и запрыгнув на них вместе с Тянь Шао, они вдвоем отправились в гвардию драконьего клыка.